Глава 8. Новый рабочий день прошел отлично. Куропатов, как и обещал, завалил меня заданиями и в этот раз даже не стоял за плечом, контролируя каждый вдох. Вот только Машка в обед буквально силой вытащила меня в индийский магазинчик и заставила купить легкое хлопковое платье. Ярко-оранжевое, словно апельсин, с юбкой с солнцем и широким поясом. Заявила, что один сарафан — это слишком мало, а потом зашла ко мне без 5-6 и погнала переодеваться. «Чернобурова, я не поняла, ты вообще на чьей стороне?» — возмутилась я, застегивая молнию на боку. «На твоей, дорогая», — не моргнув глазом, заявила эта лиса. «Забочусь о том, чтобы ты и прекрасно выглядела, и чувствовала себя уверенно». «Зараза!» — я покачала головой. «И хотела бы возразить, а нечего». «И не надо?» — улыбнулась Машка. Ловко завязала пояс сзади красивым бантом и довольно показала мне большой палец. «Огонь! Давай сюда пакет с вещами. Довезу домой в целости и сохранности». Костя ждал меня на стоянке. И восхищение в его глазах стоило получаса мучений в магазине. Я с трудом напомнила себе, что отношения с этим мужчиной для меня табу. Такие дружеские прогулки — предел возможного, даже если хочется большего. Впрочем, сегодня Костя, на удивление, не пытался прикоснуться ко мне, приобнять за талию или хотя бы взять за руку. Это было неожиданно и, признаюсь честно, немного обидно. Я получила то, чего хотела — отсутствие сексуального интереса к моей скромной персоне. Вот только это почему-то не радовало. По крайней мере, со стороны Козловского. Его внимание было мне приятно. В верхний парк Дендрария мы поднялись на фуникулёре. Поездка мне очень понравилась. Я даже пожалела, что она длилась всего 4 минуты. Немного постояли на смотровой площадке, откуда открывались прекрасные панорамные виды. Даже я, при всей нелюбви забивать память телефона снимками сомнительного качества, когда практически любое место и любую достопримечательность можно найти в интернете, не удержалась и сделала пару фото. К биноклям я не стремилась, да и очередь к ним была внушительная. «В музей русского балета сегодня мы уже не успеем», — предупредил Костя. «По моему плану у нас мини-прогулка, но полноценный осмотр Дендрария и дня мало». «Можем взять электрокар и спуститься в Нижний парк на нем». «Давай пройдемся», — покачала я головой. Парк и впрямь был впечатляющий. В кронах деревьев пели птицы, ветер доносил аромат цветов. Меня приятно удивило, что даже несмотря на сезон отпусков, людей здесь было относительно немного. Возможно, как раз из-за размеров Дендрария. В нем всем хватало места — а еще под сенью деревьев веяло приятной прохладой. «Сфотографируйтесь с енотом-полоскуном!» — охрипшим голосом предложил загорелый мужчина со стареньким полароидом, даже не пытаясь быть убедительным. «Или с обезьянкой. Фото на месте. На ваш телефон дешевле». Увидев идущую в шагах в 20 от нас семейную пару с ребенком, тут же оживился и бросился к ним. «Фото с обезьянкой и енотом. Можно погладить, они не кусаются». «Было бы странно, если бы фото кусались», — тихо фыркнула я. «Но своих потенциальных клиентов мужик видит издалека, вон как рванул. И ведь уговорит». «Целевая аудитория как раз семьи», — согласился Козловский. «Большинство родителей предпочтет заплатить, чем потом полчаса успокаивать рыдающего ребенка, которому не дали поздороваться с обезьянкой и погладить енота». Я кивнула и залюбовалась очередной скульптурой. А когда мы дошли до фонтана «Сказка» со скульптурой царевны-лебедь и барельефами 33 богатырей и прочих персонажей, не удержалась и задала, наконец, вопрос, мучивший меня уже 3-й день. «Костя, а почему у тебя нет секретарши? При твоей должности она тебе вроде как полагается». «А зачем она мне?» — искренне изумился Козловский. «К кофе варить и сообщать, как птица говорон. «Константин Кириллович, вам звонит такой-то, такой-то ведь? Константин Кириллович, к вам начальник такого-то отдела по сякому-то вопросу? Лишняя трата времени». Я за открытое общение с подчиненными. Чем меньше промежуточных ступеней от руководителя к исполнителям, тем лучше результат. Я задумчиво кивнула, понимая, что снова промахнулась с выбором темы. Точнее, вопрос был безобидным, а вот ответ Кости слишком сильно совпадал с моим личным мнением на этот счет. И, естественно, лишняя точка совпадения на нашем графике никак не добавляла мне душевного равновесия и не помогала сделать выбор. «Настя!» — окликнул меня кто-то. Я обернулась на звонкий голос и увидела спешащую к нам Наташу. «Как же здорово, что мы встретились!» Радостно сообщила бывшая попутчица, обнимая меня. «Я все собиралась позвонить, но времени не было. Сегодня нам первый выходной дали. Миша со Славкой в аквапарке зависли, а я решила в дендрарии еще успеть. Как знала!» «Я тоже рада тебя видеть», — улыбнулась я. «Знакомьтесь, Костя, Наташа. Наташа, Костя». «Очень приятно». Еще больше обрадовалась Наташа. Ох, как же мне не понравился взгляд, которым она посмотрела на моего начальника. Восторженный, оценивающий и решительный. А следующий вопрос окончательно убил во мне желание общаться с ней дальше. «А можно я с вами пойду?» — спросила она уже не у меня, а у Кости. «Просто одной скучно». Надо отдать моему спутнику должное, он промолчал и вопросительно взглянул на меня, мол, твоя знакомая, ты и решай. Это был идеальный момент, чтобы отказаться, и, конечно же, я его упустила. Я не против. Сделанным равнодушием пожала плечами. Все. С этой секунды я была Наташе неинтересна. Центром ее вселенной стал Козловский. Она флиртовала с ним, словно невзначай стараясь протиснуться между нами, оттереть меня от него подальше. Постоянно одергивала топик и без того неплохо обрисовывающий грудь, и чуть не выпрыгивала из коротких шортиков. Костя, впрочем, на попытки соблазнения не реагировал. Наташа вклинивалась между нами, он при первой же возможности вновь становился рядом со мной. Она пыталась задеть его бедром или ладонью. Он уклонялся так виртуозно и естественно, словно не в первый раз имел дело с настойчивыми поклонницами. Наташа не сдавалась, кокетничала напропалую и пару раз даже бросила на меня недовольный взгляд, мол, «Уйди, не мешай нашему милому общению!» Я наблюдала за всем этим, закипая от злости. Если бы Костя и впрямь был моим парнем, уже сказала бы Наташе пару ласковых. Но сейчас я могла бы оказаться эдакой собакой на сене. Сама не ем и другим не даю. Сама отталкиваю Козловского и других к нему не подпускаю. «Костя, у тебя есть девушка?» Хлопая ресницами, поинтересовалась Наташа. Злость в моей душе взвелась сигнальной ракетой. Но это уж слишком. «Какого черта я должна спокойно смотреть, как какая-то пигалица отбивает у меня мужчину? Нет уж, самой нужен!» «А ты как думаешь?» — с нескрываемым сарказмом спросила я, беря Костю за руку. «Конечно, есть!» Он тут же переплел свои пальцы с моими, легонько сжал, будто успокаивая, и подтвердил. «Есть, и ты с ней знакома!» Наташа запнулась на миг, но тут же сориентировалась. «А я думала, вы просто друзья, даже не поцеловались ни разу». «Зачем смущать прохожих?» — пожал плечами Козловский. «Еще завидовать начнут». «Кстати, Наташа, раз уж ты не поняла, что Настя позвала тебя с нами из вежливости, скажу прямо, ты лишняя в нашей компании». Он действительно не повышал голоса, говорил мягко и негромко, но почему-то сейчас от его тона мне стало не по себе. «Была бы кошкой, шерсть встала бы дыбом от одной интонации». Мягкость голоса Козловского теперь была обманчивой, и я совсем не хотела бы узнать о том, что за ней скрывается. Наташа выглядела так, словно ее с размаху окатили ледяной водой. Хватала ртом воздух, не в силах произнести ни звука. «Иди, Наташа», — — повторил Костя. «Полагаю, твои друзья уже заждались тебя в аквапарке». «До свидания», — бесцветным голосом произнесла девушка. «Я... да, пойду, наверное». Послушно развернулась и побрела в противоположном направлении, поминутно оглядываясь на нас. А Костя смотрел на меня, и от этого взгляда становилось жарко. Мою ладонь он так и не выпустил. Черт, что я наделала! А, впрочем, я не жалела. Ни капли. Было немного страшно, но к этому страху примешивались предвкушения и ожидания. Наконец-то все будет правильно. «Даже не надейся, что я благородно сделаю вид, будто ничего не слышал», — предупредил он. «Значит, ты моя девушка». «Если твое предложение еще в силе...» Не выдержав его взгляда, я опустила глаза. «Давай попробуем. Не знаю, что из этого получится, но...» Договорить он мне не дал. Склонился и поцеловал в уголок губ. Ласково, нежно. Едва ощутимо, но этого хватило, чтобы я задрожала, словно лист на ветру. Колени моментально ослабли, низ живота свело жарким спазмом. «Сладкая!» — хрипло пробормотал Козловский, отстраняясь. Его глаза потемнели так, что казались черными. «Отзывчивая!» Я зарылась руками в его волосы, с удовольствием пропуская шелковистые пряди между пальцами, запрокинула лицо, требуя нового поцелуя, уже настоящего. Он не заставил себя ждать. Козловский прижал меня к себе жадно, настойчиво, словно горлом, обретший кольцо всевластия. И я ничуть не возражала. Последней связанной мыслью было, что даже если ничего у нас не получится, этот курортный роман мне запомнится. Костя открыл дверь квартиры, разулся и первым делом направился в душ. В крови бушевал жар. Неудовлетворенное желание кипело и требовало выхода. Слишком открытой, отзывчивой и эмоциональной была Настя. И то, что она не поддавалась магнетическому притяжению звериной ипостаси, а испытывала неподдельную симпатию к нему как к мужчине, заводило еще сильнее. Хотя куда уж дальше. Ее отклик был искренним. Ледяной душ слегка прояснил мозги, но совершенно не успокоил пробудившуюся страсть. Козловский криво усмехнулся, подумав, что ему еще не приходилось так долго уговаривать женщину. Обычно знакомство заканчивалось в постели в первый же вечер. Чаще всего оно именно на этом заканчивалось и окончательно. Провели вместе время к обоюдному удовольствию, получили друг от друга то, чего хотели, и разбежались. А с Настей все пошло наперекосяк с самого начала. Не включая свет, Костя прошел в гостиную, упал на диван, заложил руки за голову. Как же сложно было отпустить Настю этим вечером. Звериная сущность бушевала внутри, недоумевая, почему привлекательная самка, пахнущая желанием, не осталась рядом. Вот только Козловский прекрасно понимал, хоть один неверный шаг, и упрямая москвичка снова взбрыкнет. Он мог бы сегодня вечером попытаться настоять на своем, убедить Настю поехать к нему, а уже здесь, в квартире, зацеловать и заласкать окончательно, так, чтобы потеряла голову и поддалась эмоциям. Вот только последствия могли оказаться непредсказуемыми. А Костя осознавал, что физической близости ему будет мало. Ему было интересно с Настей. Нравилось слышать ее голос, спорить с ней, видеть, с какими горящими глазами и с каким азартом она отстаивает свое мнение. И потерять это все ради одной ночи он был не готов. К тому же Настя попросила не переть напролом, как танк. Почему бы не сделать девушке приятное, тем более своей девушке? Козловский усмехнулся, подумав, что стоило бы поблагодарить так удачно оказавшуюся в дендрарии Настину знакомую. Вот та отреагировала на него вполне привычно. Велась вокруг, всячески показывая свою заинтересованность, и отдалась бы по первому требованию хоть в ближайших кустах. И это при том, что он даже не пытался на нее воздействовать. Наоборот, предельно приглушил животный магнетизм. Похоже, девчонка обладала повышенной чувствительностью. Зато Настя начала ревновать, разозлилась и, наконец-то, приняла верное решение. Хотя других вариантов у нее все равно не было. Отступать Костя не собирался. Стараясь не звенеть ключами, я тихо отперла дверь квартиры. Будить Машку не хотелось. Прокралась на кухню за водой, а потом также на цыпочках в комнату. Разделась, нырнула под тонкое одеяло, закрыла глаза. Вечер закончился совсем не так, как я ожидала, но я не собиралась лукавить и врать самой себе, будто совершенно этому не рада. Наверное, Наташка лишь подтолкнула меня к правильному решению, иначе я еще пару-тройку дней пыталась бы бороться со своим влечением к Козловскому. Хотя, конечно, Наташа вела себя отвратительно. Я всегда недоумевала, как можно так откровенно вешаться на едва знакомого мужика, да еще если он не один. И вот, пожалуйста, сама стала невольной участницей такой ситуации. Зато поведение Кости порадовало. Он вел себя корректно и терпел Наташку, пока та не нарушила все возможные границы приличия. А ведь изначально был недоволен, что я разрешила ей пойти с нами. Я оценила, что он уважает мое мнение, и то, что в этот раз Костя не стал намекать на продолжение свидания, тоже. Сегодня я как раз могла бы согласиться. Нырнуть в омут с головой, мол, была, не была, а на завтра жалеть, что поторопилась. Я резко повернулась на бок, подоткнула подушку. Господи, да мы оба прекрасно знаем, чем заканчиваются курортные романы. Я не перееду в Сочи. Костя не бросит все ради моих прекрасных глаз и не прилетит в Москву. Хватит строить планы и пытаться расписать жизнь на недели и месяцы вперед. Пусть все будет, как будет, а я постараюсь получать от этого удовольствие. Довольно наступать на знакомые грабли. Пора потанцевать на новых. Маша слышала, как вернулась Настя, но выходить из комнаты не стала. Была не уверена, что сумеет сдержать эмоции. Слишком невероятную вещь она выяснила сегодня. Не зря весь вечер прилежно копалась в архиве форума. Полтора года назад кто-то спросил, может ли родиться двуипостасный ребенок в союзе оборотней и человека. В тему тут же примчалась куча знатоков, ссылающихся на медицинские исследования, на эксперименты. Кое-кто упоминал личный опыт знакомых, кто-то вспомнил легенду о силе любви и горячем сердце, а потом в тему пришел некий Гриз и написал, что двуипостасный ребенок родиться может, если человек – Бланка. Один из комментаторов тут же потребовал объяснить, кто это такие. Гриз процитировал свой же ответ, размещенный чуть выше, и добавил, что Бланок легко узнать по трем особенностям. Во-первых, устойчивость к магнетизму оборотней. Во-вторых, легкое и безошибочное определение вида, к которому принадлежит двуипостасный. И в-третьих, поразительное невезение в личной жизни. Ни одни их отношения не длились больше 2 лет. Крепкую семью Бланки могли создать только с оборотнями и детей завести тоже только с двуипостасными. Но это Грис в отдельный пункт уже не выделял. Мужчины-бланки, по его мнению, встречались чаще, а вот женщин почти не было. В ветке разгорелся нешуточный спор. Посты про бланок тут же заминусовали. Один из комментаторов написал, что это все выдумки. Другой высказался и того хлеще. Третий спросил, почему же тогда об этих особенных людях никто не знает. А четвертый и вовсе перешел к оскорблениям. Гриз никому больше не отвечал, и понемногу спор утих сам собой. Маша даже открыла профиль Гризза и обнаружила, что тот не был на сайте как раз полтора года, с тех пор, как упомянул на форуме о таинственных бланках. Ох, как же хотелось написать ему на почту, указанную в профиле! Но лисичка удержала любопытство в узде, опасаясь, что неведомый Гриз исчез не просто так, да и она за подобные вопросы может отправиться следом. Вот только интерес никуда не пропал. Маша ворочалась без сна до часа ночи, а потом набрала маму. Та наверняка еще и не думала ложиться спать. А кому, как неувлеченному историей археологу, знать о том, существовали ли бланки раньше? «Да, дочка?» — бодро прозвучал в трубке голос старшей Чернобуровой. «Что стряслось? Мам, я хотела спросить, а ты случайно не знаешь, кто такие бланки?» — поинтересовалась Маша. В трубке повисло гнетущее молчание. Если бы Маша не слышала дыхание матери, то решила бы, что связь прервалась. «Где ты это нашла?» — изменившимся голосом спросила мать. Вопрос явно застал ее врасплох и даже испугал. «На форуме?» — слегка растерянно отозвалась лиса, чувствуя, как у второй ипостаси шерсть встала дыбом. «Мам, забудь!» — резко приказала та. — Тебе это не нужно! — А, значит, они существуют, — протянула Машка, не обращая внимания на тон матери. — А почему о них почти никто не знает? В трубке раздался тяжелый вздох. — Мам, ну я же не отстану, — предупредила оборотница. — Вся в тебя упрямством. Расскажи. В союзах бланках и оборотней рождаются двоепостасное потомство, — наконец неохотно произнесла мать. «Человеческая плодовитость и сильная свежая кровь. Продолжать?» «Нет», — тихо произнесла Машка. «Я поняла». «Умница», — отрывисто произнесла старшая Чернобурова. «Еще вопросы есть?» «Нет», — еще тише проговорила лиса. «Спокойной ночи». Завершив звонок, отложила телефон на тумбочку и поднялась. Бесшумно прокралась на кухню, порылась в шкафчике и выудила оттуда бутылку коньяка. Щедро налила себе полстакана и залпом выпила. Поморщилась, когда крепкий янтарный напиток обжег горло жидким огнем. Ситуация оказалась хуже не придумать. В семьях оборотней редко рождалось больше одного ребенка, да и эту беременность еще надо было сохранить. Чаще всего будущие мамы все 9 месяцев проводили под круглосуточным наблюдением врачей. Многолетние межвидовые браки и смешение крови не могли остаться без последствий и, к сожалению, сыграли роковую роль. Городские оборотни вымирали. Маша знала, что где-то на севере живут общины, строго следящие за чистотой крови и не допускающие межвидовых союзов с их женщинами. Те рожали исключительно от отборных самцов. А вот мужчин общины в связях не ограничивали, и предприимчивые северные охотники нередко зарабатывали на жизнь себе и своим семьям, так сказать, донорством ценного материала. Нападение на члена общины жестоко наказывалось, а их женщины и вовсе были неприкосновенны. Лишь потому и не было локальных стычек между кланами. Маша представила, что начнется, если местная диаспора оборотней внезапно выяснит, кто такие бланки, и что одна из них появилась в городе. Тихо застонала и плеснула себе еще коньяка. Передерутся. И как бы не дошло до похищения. Понятно, почему об этом молчат. Еще не хватало кровопролития. Есть легенды, и ладно. Может, врут, а может, нет. Ясно было одно — о Настиных особенностях узнать никто не должен, иначе... Нет, даже думать об этом нечего. Чернобурова покачала головой, злясь на себя. Докопалась, да правда, на свою голову. Чувствовала же, что не надо совать любопытный нос, куда не просят. На несколько минут задумалась, стоит ли поделиться ценной информацией с Козловским. Идея была привлекательной. Костя обладал достаточным влиянием, чтобы защитить Настю, если вдруг кто-нибудь еще случайно докопается до истины. Маша обдумала эту мысль со всех сторон, взвесила плюсы и минусы и отмела словно мусор. Нет, Подруга заслуживала большего, чем мужчина, который будет ценить лишь некоторые особенности, а не саму ее.